36. Следующие две недели для Алика пронеслись в водовороте светских приемов, пресс-конференций и научных демонстраций. Требовали своего денежные сборы, жадные до развлечений репортеры и дипломаты, что спешили заручиться знакомством с юным принцем, имеющим смутные виды на австро-венгерский престол. Все это так не походило на ритм жизни на Левиафане, с его размеренной чередой вахт и сигналов к работам и приему пищи. Алику не хватало вибрирующего рокота двигателей, нежного покачивания палубы под ногами. Не хватало ему и Дерин, пожалуй, еще больше, чем в те ужасные дни, после того, как между ними вышла размолвка в связи с ее секретом. По крайней мере, тогда они ходили по одним коридорам, а вот теперь, с убытием Левиафана, всякая связь с его лучшим другом и союзником прервалась. Вместо Дерин у него теперь был Никола Тесла, на редкость неподходящий для долгого совместного пребывания человек. Одержимость тайнами вселенной не мешала ему часами привередливо выбирать для обеда сорта вин. Сетуя на ежедневные потери в горниле войны людских жизней, он тем не менее со смаком расходовал долгие часы, самозабвенно красуясь перед репортершами и посвящая каждую минуту славы кино и фотообъективам. Он как будто жил в душных объятиях некоторых странных страстей. Не менее странных, чем, скажем, его любовь к голубям. Эти сизые воркующие создания, наглые, прожорливые, роняющие всюду свою почкотню, обитали в гостиничных апартаментах Теслы, причем не где-нибудь, а в роскошной Уолфорд Астории. После месяца своей добровольной сибирской ссылки, встречи с ними Тесла был неимоверно рад. Кстати сказать, все это время персонал отеля добросовестно, хотя и не бесплатно, за ними присматривал. Тем не менее, Тесла каким-то образом безошибочно знал, как превратить свою разнузданную эксцентричность в обаяние. Стоило в его присутствии появиться инвестором. Он устраивал электрические светопредставления в Манхэттенской лаборатории, председательствовал на роскошных обедах и ужинах в Уолфорд Астории и достаточно быстро собрал средства на усовершенствование своего оружия. Но прошли, казалось, века, прежде чем Тесла с Аликом все-таки добрались до Лонг-Айленда. В бронированном шагоходе охранной службы, оплаченном кинокомпанией Хёрст Патэ, изобретатель, наконец, доставил Алика с его людьми в огромную башню, гвоздем торчащую над небольшим приморским городком Шаремом. Голиаф вздымался, подобно небоскребу, этаким гигантским кузеном султановой башни Теслы в Стамбуле. Центрального исполина окружали четыре башни поменьше, а на нем самом короной горела в солнечных лучах облицованная медью полусфера. По ней, словно муравьи, лазили рабочие, делая последние приготовления к предстоящему нынче вечером испытанию. Внизу у башен среди дымящих труб располагалась кирпичная электростанция. На огороженную территорию пинкертоновский шагоход попал через высокий забор колючей проволоки. Для защиты от туристов и случайных нарушителей этого заслона вполне хватало, но не видно было, что могло бы остановить, скажем, штурмовой шагоход. Спустя два дня после отлета Левиафана прибыл курьерский «Орел» с письмом от Дерин. В письме она передавала сообщение от Лилит, а также обещала, что Левиафан будет баражировать вдоль побережья, по возможности высматривая подводные лодки или какие-нибудь там водоходы, как говорилось в послании. Лично Алика Дерин просила о германской угрозе никому не распространяться. Однако, глядя на двух беспечных сторожей, что, прислонив к караулке свои доподобные ружья, закрывали сейчас ворота, Алик подумал, что при данном раскладе неразглашение не такая уж здравая мысль. Если он со своими людьми оказывается здесь, на пути у беды, то немного поделиться информацией, скорее всего, не мешает. Алик толкнул сидящего рядом Клоппа, который в данную минуту клевал носом. «Мастер Клопп, приехали!» Клоп сонно уставился на Голиафа. Похоже на вундеркинда, который повернут на механических игрушках. «Вундеркинда, надо сказать, с очень богатыми почитателями», – желчно заметил Фольгер. Граф возился с прихваченной обильной кладью, вес которой он пытался распределить между Хоффманом и Бауэром. Алик глянул на Теслу, который ехал рядом с пилотом и, понизив голос, спросил. «Мастер Клоп, вам никогда не доводилось слышать о штуковине под названием водоход? Что-то вроде подводной лодки, способной вылезать на сушу?» «Водоход!» — повторил Воврель. Старик тут же проснулся окончательно и нахмурил брови. Видел действующую модель в четверть размера. Только она, юный господин, устроена как раз наоборот. В каком смысле? Водоход – это не подлодка с ногами, а вполне сухопутная машина, только водонепроницаемая. Может пробираться по дну реки или озера, вроде металлического краба. Теперь нахмурился уже Алек. Но ведь такая машина не может пересечь целый океан. Клоп поглядел на Хоффмана, который дал за него ответ. Нет, конечно, господин. Ее бы раздавило в смятку уже через сотню метров. В смятку? Подчеркнул Боврель. Получается, угроза пустая, со вздохом облегчения сказал Алек, обращаясь сам к себе. Конечно, пустая, согласился Хоффман, а затем добавил. Правда, ее можно переправить и на корабле. Переправить, а затем скинуть на континентальном шельфе. Клоп рассудительно кивнул. Ну да, скажем, метров 50. А уж до берега она доковыляет. Посмотрим, буркнул Алек. В целом маловероятно, чтобы германцы сумели провести сколь-либо крупный корабль через британскую морскую блокаду. Но ведь этот самый водоход можно протащить и на какой-нибудь подводной лодке. «Что именно вы собирались смотреть?» – насторожился граф Фольгер. «Откуда вы об этой машине узнали?» «Из газет». Олег поймал себя на том, что с некоторых пор врать ему удается все легче и искусней. «А вообще, качество это, несмотря на всю предосудительность, несомненно, полезное». «Там муссировались возможные угрозы Кайзера в адрес Теслы». «И что той грошовой газетенке было известно о секретном оружии Германии?» Резонно усомнился Фольгер. «Да пока только слухи», – пожал плечами Алек. Фольгер в тот момент, когда машина остановилась, сидел подозрительно защурясь. Открылась дверца, и Алек выпрыгнул наружу, чтобы помочь спуститься к Клоппу. Из авто, что ехало вслед за шагоходом, высыпали репортеры, направляя свои объективы на Голиафа. Воздух здесь был с заметным привкусом соли. Открытое море находилось с той стороны на расстоянии с 20 километров, но пролив Лонг-Айленд находился совсем рядом, в пешей досягаемости. Алек успел свериться по морским картам. Пролив мелкий, водоходу переправиться ничего не стоит. Алек посмотрел в небо. А впрочем, понятно, Левиафан сейчас слишком далеко, тайно зависает над узким перешейком между океаном и проливом. Хотя, возможно, с вершины центральной башни Голиафа из морского бинокля можно будет заметить. Под скептическим взглядом Фольгера Алек опустил глаза и заспешил вперед. Тесла уже размашисто шагал к башне, готовый осуществить доводку оружия окончательно. Если Голиаф с учетом усовершенствований сработает, как ожидалось, сегодняшние испытания изменят цвет восхода над Берлином. Недвусмысленное предупреждение о том, что может произойти. Уж тогда германцам, в случае чего, не сдобровать. Аппаратная Голиафа смотрелась чем-то вроде жестянческой версии мостика Левиафана. Она выдавалась вперед от крыши электростанции, а ее просторные окна давали обзор всех башен и темнеющего неба. По центру комнаты была встроена большая консоль с обилием рычагов и приборных шкал. Вокруг гормозилось скопление покрытых светящимися трубками и стеклянными сферами черных ящиков на колесиках. Тесла отдавал своим людям распоряжение по множеству телефонных трубок, обеспечивающих связь с остальными зданиями комплекса. Через рассчитанные минуты дым из труб электростанции повалил с удвоенной силой. Аппаратную наполнило электрическое жужжание, и у Бовреля шерсть стала дыбом. «Поистине завораживающее зрелище, не так ли, ваше высочество?» Обернувшись, Алек не без удивления увидел возле себя Аделу Роджерс. Последние две недели репортерша Хёрста была на него в обиде за то, что сведения о папском письме он выдал не ей, а Малоне. Однако теперь ее пленяла важность момента, и глаза мисс Роджерс искрились в так зажигающимся повсюду сферам и трубкам. «Во всяком случае, это облегчение», — сказал ей Алек. «Быть может, мы в кои-то веки приближаемся к окончанию этой бойни». «Никаких «может», — категорично возразил у своих рычагов и ручек Тесла. «Этим вечером, ваше высочество, ваша вера в меня воздастся столицей». Мисс Роджерс бросилась писать в блокнотике. «Мистер Тесла, что мы, по-вашему, сможем понять о вашем эксперименте отсюда, из этой комнаты?» Голиаф представляет собой наземную резонансную пушку в качестве конденсатора, использующую всю саму планету. Вы увидите не что иное, как путь чистой энергии, которая исходит непосредственно из-под Земли и устремляется в тропосферу. «А это не опасно для воздушного судна?» – насторожился Алек. «При данном испытании нет», – руки Теслы лежали на рычагах управления. «Но если я выпалю из Голиафа как следует, мы предупредим их отойти подальше. Километров, я думаю, на 10 в любом направлении». «Будем надеяться, сэр, что этого не произойдет», – сказала мисс Роджерс. «Действительно», – буркнул Алек, про себя решив написать об этом в следующем письме Дерин. Боврель у него на плече нервно заерзал, пытаясь пригладить свой мех. Алек, поглаживая зверка, ощутил потрескивание статики. В воздухе запахло электричеством, примерно как тогда на хребтине летуна, над пучиной Тихого океана, когда они с Дерин наблюдали приближение шторма. Когда она его, Алика, потом поцеловала. «Кайзер, насколько мне известно, персона крайне сварливая и неуступчивая», напомнила мисс Роджерс. «Сколько времени вы даете ему на обдумывание, прежде чем он пойдет на попятную?» «Это зависит от нынешнего эксперимента». Тесла с улыбкой оглядел свою машину. «Если Голиаф сработает как надо, думаю, единственной демонстрации будет достаточно, чтобы его убедить». Даже пробный эксперимент требовал изрядного количества энергии, и на пополнение конденсаторов оружия должны были уйти часы. Поэтому пока трубы дымили, а стрелки приборов понемногу поднимались вверх, в изящном обеденном зале, как раз под аппаратной, мистер Тесла подал своим гостям ужин. Изобретатель сидел во главе стола, как всегда заказывая несколько блюд и сортов вин кряду, несмотря на поздний час. Олег был уже сыт этими лабораторными демонстрациями в Манхэттене, продолжавшимися глубоко за полночь. «Видно, это опять займет всю ночь», – обреченно спросил он у сидящего рядом Фольгера. Бауэр через стол, откашлявшись, сказал: «Сэр, вообще-то в Берлине восход в 7, то есть по-здешнему в полночь». «Разумеется», – спохватился Олег, – «к месту сказано, Ганс». «А вы думали, он закончит войну щелчком пальцев?» – спросил Фольгер. Олег не ответил, принимая подачу первого блюда – консоме с черепаховым супом. Хоффман и Бауэр на поданный ими изящный фарфор поглядывались с некоторой робостью. Манхэттенские пиры Теслы обходили их стороной, а здесь, в глуши Лонг-Айленда, ввиду нехватки репортеров и инвесторов, их нежданно повысили до звания гостей. Присутствовали также старшие инженеры Теслы, в своих форменных куртках столь же безупречные, как в белых фраках. Фабрикатные звери за столом изобретателя были, как всегда, запрещены. Олег поймал себя на том, что скучает по весу Боврелля у себя на плече и по его бессвязному говорку, в особенности с имитацией шотландской напевности речи Дерин. «Что с вашим настроением, ваше высочество?» – с язвительной проницательностью поинтересовался Фольгер. «Может, полезна прогулка по взморью после трапезы?» «Да нет, что-то холодновато». «Видимо. Да еще столько неприятных вещей в воде». Алекс вздохнул. «Зря он столько наговорил в присутствии этого титулованного репейника о водоходе. Будет теперь цепляться, пока не выяснит». «Я вот думаю насчет визитеров», – негромко сказал Алек. «Германцев». «А они разве приглашены? Я что-то не в курсе». «Да сами хотят навязаться». Фольгер глянул на другой конец стола, где Тесла развлекал горстку репортеров разглагольствованием о том, как должны располагаться столовые приборы. Он всякий раз настаивал, чтобы ложки, ножи и вилки клали в ряд по 3. В Уолфорд Астории к выходкам эксцентричного постояльства уже привыкли. Здесь же, в Шареме, слугам еще лишь предстояло приноровиться к нравам эксцентричного хозяина. «Так кто вам все же рассказал об этих водоходах?» – нетерпеливым шепотом спросил граф. «Дерин. А от кого она сама услышала, неизвестно. При любом из раскладов нам не остается ничего иного, как ждать». «Неужели я вас так ничему и не научил?» – укорил Фольгер. «Способы действовать есть всегда. Неподалеку дежурит Левиафан, готовый в случае чего нас защитить. И вообще, наши приготовления, скорее всего, слишком преувеличены, не сказать излишне. Сам факт, что мы здесь, в Америке, а не у себя в Альпах, тому доказательство. Факт того, что вы живы, «Исчерпывающие доказательства совершенно противоположного», — сказал Фольгер. Затем он, наклонившись через стол, стал вполголоса переговариваться с Бауэром, Хоффманом и Клоппом. А Алек позволил себе расслабиться и насладиться едой, в некотором облегчении от того, что выложил свой секрет Фольгеру. «Этот хват в душе, безусловно, интриган, чопорный сухарь, не заслуживающий в полной мере доверия, но одной своей клятве он незыблемо верен, той, что дал его отцу. Все возмутительные поступки графа, от муштры Алика в детстве до шантажа Дерин, были направлены исключительно на защиту и сохранение его как принца, с тем, чтобы он когда-нибудь взошел на трон. Так что, когда Вильдграф повернулся обратно к Алику, оставив остальных за разговором, его ответ с принца, в общем-то, не удивил. «Мы будем готовы, ваше высочество», – заверил Фольгер. «Я знал, что у вас в рукаве спрятан еще не один Джокер». «У меня нет иного выбора», – невозмутимо сказал граф. «Куда бы и как мы ни бежали от войны, она нас неизменно настигает,